«Да я за одну только метку смертельно обиделся бы на этого выродка», — вспыхнул Гарри. «И подругу детства убил», — добавила Гермиона. «А вы ведь злопамятны, сэр». Зельевар помрачнел и насупился, чем заработал насмешливый взгляд Гермионы. А вот Гарри. Гарри опростоволосился. Сказывалась привычка строить дипломатические отношения на основе простых и грубых аргументов типа кулаков. Или, скорее, непривычка обходиться исключительно тактичными уговорами. Практики в этом почти не было. Стоит ли так зацикливаться, профессор, на том, что девушка выбрала другого парня? Женщины абсолютно непредсказуемые существа, а мой папа, он, в конце концов, боролся за нее до конца. Вы не понимаете, Поттер, каким мерзавцем был ваш отец? Воскликнул Снейп с болью в голосе. Никто не безупречен, сэр. Всяк может упрекнуть себя, если призадумается о том, как накуролесил по младости и дурости. Но нужно сделать выводы и жить дальше. Поттер, вы меня воспитываете? Разъярился уже с подземелий. Прошу прощения. Беседа с вами меня несколько увлекла. Поспешил дать по тормозам Гарри. Может быть, вернемся к существу вопроса? Нерешительным голосом попросила Гермиона. Обучение легилименции и возможность узнавать о состоянии Волдеморта по индикатору на вашей руке, сэр. О своем решении я сообщу позднее, рявкнул хозяин кабинета. И сегодня вас больше не задерживаю. После ухода посетителей уже с подземелья какое-то время просто молча сидел, положив подбородок на сцепленные пальцы и глядя в одну точку. Заслуженный профессор с тоской вспоминал те времена, когда самой большой проблемой были наглые студиозусы и подтверждающие их тупость письменные работы. Мысль о смене подданства приобретала все более явные черты. Несколько дней Зельевар ни о чем не сообщал, хотя раздраженным не выглядел. Вид его, скорее, выражал озабоченность. А потом запиской вызвал к себе Гермиону, четко указав, что Поттера он видеть не желает. Правильно говорят, что у мужчины самые сложные первые 40 лет детства. Те, кто доживает, становится рассудительнее, довольно мурлыкнула подруга, вернувшись из кабинета мрачного профессора. Он, как и мы, аппарировал в ту комнату, что я показала ему в омуте памяти, и никого там не нашел, только следы крови на обивке кресла, где ты прирезал Волдеморта. Логичный шаг с его стороны, кивнул Гарри. Я бы тоже вот так на слово никому полностью не верил, да и покопаться на месте преступления человеку с его опытом совсем не вредно. Убедившись, что место покинуто, он вышел из дома и ознакомился с местностью. Городок называется Литл Хэндлтон, а сам дом, брошенный вот уже 40 или 50 лет особняк семьи Ридглов, погибших в один из не самых прекрасных дней при странных обстоятельствах. Найденные в гостиной владельцы были мертвы, но при этом, с точки зрения медицины, полностью здоровы. Дом долго стоял пустым под присмотром пожилого сторожа, который таинственно исчез в конце этого лета. Так что, все сходится. В общем, с ней будет давать мне уроки о клюменции и легилименции, а тебя он видеть не желает, кроме случаев, когда это неизбежно. То есть на уроках. Питер Петтигрю, Барти Крауч младший и змеюка, которую сталь не берет, задумчиво пробормотал Гарри. Интересно, куда они подевались? Ведь к гадалке не ходи, устроиться где-то, затихарятся, и снова начнут возрождать своего господина. Полагаешь, мы поторопились устроить налет, озадачилась Гермиона. Нет, все было сделано правильно, ни о чем жалеть, тряхнул головой Поттер. Но нам катастрофически не хватает достоверной информации, а действие вслепую это всегда жуткий риск. Всплывшие в памяти ощущения пролетевшего над головой удара заставило юношу передернуть плечами. Вот, если бы Снейп присоединился к своим бывшим друганам по пожирательской шайке и все разведал, можно было бы ударить наверняка и накрыть всех. Ишь, развоевался. Встревоженно воскликнула Гермиона. И размечтался, словно принц на белом коне. Нет уж, дружок, никто ничего на блюдечке с голубой каемочкой не принесет, кроме как изучить легилименцию и по собственному желанию проникать в разум врага, выхода у нас нет. Примечание к части. Фух, наконец-то закончил. Соавтор извиняется за некоторое снижение темпа. На то были весомые причины. Малость покореженной ноуты написания тестовых прок на ассемблере, от которых периодически закипал мозг. Реальность зла. Автор тоже слегка накосячил сегодня с утреца. Фигбун почему-то не сообщил ни о последних изменениях в тексте, ни о том, что соавтор опубликовал эту главу. Поэтому публикацию отменил, полагая, что сам случайно убрал пометку «Черновик». Исправляюсь. Глава 34. Школьные будни. Четвертый год обучения в школе чародейства и волшебства начался для Гарри и Гермионы бурно и неоднозначно. Традиционным знакомством с новым преподавателем защиты, печальной новостью, что чемпионат по квиддичу между факультетами проводиться не будет, и радостным уведомлением о том, что предстоит турнир трех волшебников, на который прибудут для участия в соревнованиях ученики еще двух европейских школ. До начала этого международного мероприятия оставалось около двух месяцев. Разумеется, Снежок сразу узнал в новом профессоре того самого колченогого Аластера, который был им замечен помогающим Дамблдору, присматривая за Гарри в период, когда тот не в школе. Теперь обращаться к этому человеку следовало. «Профессор Грюм». Естественно, маленький котик заглянул в апартаменты нового учителя, где обнаружил множество вредноскопов и проявителей врагов, а также несколько больших флаконов смутного вида зельем. Конечно, если бы удалось его понюхать, а еще лучше поколдовать над ним, наверняка бы выяснил, что это такое, но откупоривать плотно запечатанные крышки ласковому домашнему хищнику нечем, а перекидываться в человека было боязно. Уж очень тревожно вели себя, казалось бы, простенькие охранные артефакты, натыканные повсюду, словно чуяли неладное в облике любопытного зверька. Похвалив себя за предусмотрительность, заставившую перед входом в помещение причуяться к магии в комнате, что позволило избежать нескольких охранных контуров, разведчик удалился. Сам же преподаватель свой предмет знал и по любому поводу проявлял завидную паранойю. Фактически у них с Поттером было одно кредо на двоих – постоянная бдительность, к каковой старик призывал окружающих с не менее завидным постоянством. И хотя крик души, как в переносном смысле, так и буквально и громогласно отставного Аврора нашел реальный отклик лишь у двух студентов в аудитории, ходу занятий это ничуть не помешало. Зато он деловито познакомил учащихся с непростительными проклятиями, на его занятиях вообще встречалось много познавательного. Так что, пораскинув мозгами, Гарри согласился какое-то время потерпеть подозрительного субъекта. Потом Гермиона стала активно заниматься со Снейпом Окклюменцией или Гиллименцией, немедленно делясь полученными знаниями с Гарри. «Никак не пойму, почему у тебя всегда так легко получается учиться», — недоумевал Поттер, очередной раз понимая, насколько он отстает от подруги. «Видишь ли, магические выбросы начались у меня очень рано и здорово напугали папу и маму. Они даже приостановили демографическую программу, беспокоясь о будущем такой взрывательницы и поджигательницы, и опасаясь, что не справится, если подобным в их доме станут заниматься двое или более детей. Зато быстро выяснили, что, если занять меня чем-то интересным, неправильности заканчиваются. Ну, пока я увлечена, и постарались увлечь чем-нибудь таким, от чего ты долго не сможешь оторваться», — продолжил мысль парень. «Тут-то и начались для меня активные занятия спортом, танцами и чтением», кивнула Гермиона. «Логические задачки, ребусы, головоломки, арифметические приколы и тренировки памяти. То есть, пока меня обучали на вундеркинда, я была просто чудесным ребенком, покладистым и искренне стремящимся к сотрудничеству. Поэтому память у меня структурирована и доступна на большую глубину. Мне очень легко ею оперировать. Ну, там, очищать разум или концентрироваться на определенной теме или мысли. А вот тебе это дается не так просто, но успешней, чем другим, поскольку занимаешься ты систематически и быстро развиваешься. Ну-ка, о чем я сейчас думаю, Лигилиминс?» Гарри нацелил палочку в лоб подруги и нырнул в омут ее глаз. «Три уровня вижу. Пора тебя обнять. У меня все еще не растут волосы на лице и что-то проневило. Неплохо. Вообще-то я показывала только про волосы. Про обнять получилось непроизвольно, а проневило не скажу. Это не мой секрет. А что ты показываешь Снейпу? Пейзажи. Помнишь, как мы бродили с рюкзаками и палаткой, а он пытается добраться до твоих рассказов мне о жизни у родной тетки?» Чуть скривилась отличница. «И что его так тянет на неприятные темы? Слушай, а ты сможешь показать ему, как я избиваю своего толстого кузена и истязаю дядю Вернона?» «Конечно, нет, я никогда их не видела, а в ментальных практиках четкий образ важнее всего. Какие проблемы?» «Смотри», — с улыбкой предложил Лазарник. Теперь палочку в лоб друга наставила девушка. «Лигилиминс, нет, покажи, как ты над ними измываешься, а не как они над тобой. Ну, а теперь с правой и носком ботинка под коленную чашечку, пяткой в ухо, ступней в живот, коленкой в пах и, с разворотом корпуса, локтем по ребрам. Эй, чему ты меня учишь?» Гарри вырвался из их с подругой слившегося сознания и встряхнул головой. Улыбаться как-то расхотелось, Полный энтузиазма голос любимой настораживал. Курсы самообороны. Я их трижды проходила. Не одни и те же, а разные. Но помню все. Эй, что ты делаешь? Решил застать меня врасплох? Гермиона сверкнула глазами, и Поттер упал со стула, схватившись за лоб. Ну, ты крута, вставая с пола фыркнул Гриффиндорец. Не будешь лезть, куда не надо, прошипела девушка. Кажется, я ее испортил, подумал юноша, потирая голову, пострадавшую сначала от магии, потом от падения. А ведь была вначале такой скромной и вежливой книжной девочкой. Ключевое слово «была», поскольку описанные события произошли в дальнем уголке гостиной еще до того, как обитатели ее разошлись по спальням. На другой день в школе знали, что Гринджер одним взглядом способна снести с ног любого, кто вызовет ее неудовольствие, даже Поттера, несмотря на то, что относится к нему положительно. И наконец долгожданный день настал. Состоялось прибытие гостей из Шармбатона и Дурмстранга, обставленное со всей помпой, красивое, даже сказочное, ибо гости решили выпендриться. Одни прилетели в карете-доме, запряженной крылатыми конями, другие вынырнули из озера в подобии корабля-призрака. Был фурор, особенно среди прекрасной половины школы, произведенный появлением среди претендентов знаменитого ловца Виктора Крама, оказавшегося еще школьником, каковое обстоятельство очень воодушевило Поттера. Были многочисленные красавицы-француженки, да много чего было. Знакомство с новоприбывшими получилось торжественным и красочным. Потом был внесен кубок огня, объявлены условия турнира, которыми исключалось участие в состязаниях всех, кому не исполнилось 17, и началась магическая жеребьевка. Желающие бросали свои имена в кубок, который должен был выбрать по одному участнику от каждой школы. Для принятия решения старинному артефакту полагались сутки на размышление. Ну и, заодно, время для того, чтобы несовершеннолетние смогли попытаться преодолеть поставленную Дамблдором возрастную черту, чтобы войти в число претендентов на право участия. Так, по крайней мере, восприняли эту затяжку близнецы Уизли, страстно желавшие посостязаться в борьбе за приз. Гарри же очень хотелось пообщаться с Крамом, как начинающему, но перспективному, по мнению окружающих, ловцу с признанным мастером. Но уж очень большая толпа собралась вокруг знаменитости, не хотелось доставать человека. Да и Гермиона настойчиво тянула в библиотеку, а она важнее. Гермиона, в смысле, когда в завершении магической жеребьевки кубок выбросил сверхполагающего количества участников четвертый клочок пергамента с именем Гарри Поттера, парень виновато глянул на подругу, словно говоря, а я не верил, и послушно направился в комнату, куда послали всех участников предстоящих состязаний, размышляя про себя о том, почему их вдруг назвали чемпионами. Что такое? Удивленно обернулся на звук открывающейся двери Седрик Дидгари. Староста, отличник, краса и гордость в сиях Хаффлпаффа и прочее. Нужно вернуться в зал? Не-не-не, сидите. Хмурого брюнета пробило на сарказм. Просто я с вами пока побуду, ненадолго, только на время всех испытаний. Иностранцы задумчиво притихли. Земляк, знакомый с местными реалиями и, в частности, слухами о новом поколении темных лордов, сомневался недолго. Ты участвуешь вместе с нами, голос выпускника не спрашивал, а утверждал. Когда просит старинный артефакт, отказывать невежливо, развел руками Гарри, а порой и чревато, если легенды не врут. На этом минутка тишины закончилась. Сбежались директора всех школ и принялись спорить, как такое вообще произошло и допустимо ли участие лишнего игрока. Поттер был характером тверд, душою чист, а головою холоден, поэтому на блиц-допросе отфыркивался спокойно и уверенно, в лучших традициях шпионских историй. Нет, не знаю, не состоял, не был, не участвовал. Чем, конечно, еще больше насторожил высокое собрание. Стоявшая там рядом с Крамом и Дидгари французская красотка Делакур обозвала его маленьким мальчиком, после чего возмущенно разливалась соловьем на тему его хитрости и наглости. Юноши были более сдержаны в реакциях. Болгарин наставил дипломатию на постепенно закипающего директора и лишь насупленно оглядывал собравшихся. Седрик также предпочел воздержаться от скоропалительных комментариев, поскольку прекрасно знал. Парнишка, может, и смолчит, но запомнит точно. А насчет припомнить у него никогда не заржавеет. Происходящее Гарри было глубоко безразлично. Участвовать в состязаниях он не стремился, но и не боялся их, отлично понимая, что если вовремя отступит, то останется жив, пусть и не наберет высоких баллов. Главное, честно попытаться и при этом не подставиться. Не следует стараться победить, и не слишком увлеченно щекотать себе нервы, а приз или слава обойдутся без него, или он без них, дело взаимное. Наконец, не дослушав до конца развернувшуюся полемику, планомерно скатывающуюся в перелой, юноша просто тихонечко смылся, потому что Гермиона наверняка нервничает, нужно ее успокоить. Хагвард сбурлил, осуждая выскочку Поттера, сумевшего неправедным путем втереться в число лучших. Хотя на родном факультете злобствовал только Рон, остальные радовались успеху товарища. Однако, в коридорах или аудиториях ложного чемпиона никто не задевал. Даже расступались перед ним, а то и сворачивали в боковые проходы. Репутация – штука серьезная, равно как и стихийная магия. Нет, сам Гарри никому ничего не делал, ему было глубоко до фонаря мнение посторонних, но когда злилась его спутница, на причинах ее неудовольствия начинали тлеть мантии. Период открытого выражения презрения к самозванцу был краток и завершился массовым взрывом значков с надписью «Поттер вонючка», неведомо каким путем оказавшихся прикрепленными к одежде многих из числа собравшихся за обедом студентов. Лица замеченных за подобным хаффлпаффцев после этого стали черными, слизеринцев, серебряными, рейвенклаффцев, бронзовыми, и только Рон Уизли приобрел вид картошки, обжаренной до золотистой корочки. Больше никто из гриффиндорцев издевательским значком не обзавелся. «Пушистик, успокойся, наконец, и расколдуй Сьюзи. Ханна очень за нее просит, а я не знаю как», — вдруг хихикнула подруга. «С этими дебильными значками у меня стихийка взбрыкнула. Но если ты обещаешь, что точно не будешь рисковать и отступишь при малейшей опасности, успокоюсь. Обещаю», — поспешил уверить Гарри, после чего не отказал себе в удовольствии одарить самой доброй и многообещающей улыбкой французскую чемпионку. Успевшая собрать кое-какую информацию, девушка уже не была так уверена в себе. А теперь в округлившихся глазках, оглядывающих раскрашенный зал, читались самые серьезные опасения. Глава 35. Венгерская хвосторога и золотое яйцо. Специально к состязаниям турнира трех волшебников Гарри не готовился. Да и как это делать, если неизвестно содержание испытаний, а возможный успех глубоко до фонаря. Так что, как обычно, занимался общемагической подготовкой по планам, составленным подругой. Систематический подход, характерный для Гермионы, давал результаты, которые нравились самому Поттеру. «Приятно, Мерлин возьми, чувствовать, как день за днем растет твое могущество, как буквально из воздуха возникают нужные в этот момент вещи и потом бесследно исчезают, едва в них миновала надобность. И, скупая мужская слеза, не нужно ничего раскладывать по шкафам, соблюдая какой-то порядок. Очистка, стирка, глажка, штопка, мытье посуды или удаление пыли. Как ни крути, умелый волшебник не нуждается ни в чем, кроме продовольствия, которое трансфигурацией получить невозможно. Одежда тоже не слишком охотно подчиняется волшебной палочке, хотя, при должной настойчивости определенные успехи во внесении в нее необходимых изменений все же возможны. Словом, Поттер и Грейнджер уверенно освоили основы и теперь упорно набирались опыта и мастерства в реализации сложных и тонких чар или преобразований, стараясь, по мере возможности, не слишком демонстрировать умения или силу в присутствии других. Об их возможностях многое знал Невилл, и немногое – его подруга Ханна. Лангботтом относился к белобрысой хаффлпаффочке, как к своей девушке, чего ни от кого не скрывал. Поэтому общаться с ней ребятам случалось нередко. А что Гарри, что Гермиона, оба невольно проговаривались, непринужденно проделывая невозможное на глазах друзей. С ними обоими Гарри занимался зельеварением, проваривая зелье за зельем в одном из заброшенных классов и доходчиво комментируя прохождение каждого этапа приготовления. А то профессор Снейп не всегда доносил до студентов некоторые детали, которые сам для себя считал очевидными. Так или иначе, но подошел день первого испытания, накануне которого к Поттеру привязался с непонятным разговором профессор защиты. «Гарри, для человека, которому предстоит опасное испытание, ты слишком беззаботно выглядишь», — заметил он, перехватив юношу в коридоре. «Я, конечно, много успел наслушаться о твоих успехах в школе, Флитвик и МакГонагалл от тебя вообще в полном восторге, и даже Снейп не стал брызгать ядом на мои расспросы, а это для него все равно, что расхвалить. Но и задания турнира, знаешь, далеко не детские. У тебя есть план?» «Нет, сэр, настолько коротко, насколько мог», — ответил гриффиндорец. «То есть, ты даже представления не имеешь о том, как справишься с первым заданием?» «Не имею, сэр. Ты что, не знаешь, в чем оно будет заключаться?» «Как и все», — развел руками паренек. Профессор Грюм дернулся, словно от удара, и принял задумчивый вид. Помедлил минуту и хлебнул из фляжки. Из той самой, из которой демонстративно пил с начала года у всех на глазах. Зря он это сделал, потому что до носа студента донеслись эманации зелья. Не сока, не чая, а именно зелья, оборотного. Вообще-то запах у него довольно слабый и быстро исчезающий, но тут соединились только что откупоренная крышка фляги и малое расстояние от носа парня до горловины. Ну и чуткое обоняние анимага и фаната зельеварения не последнее дело, как и собственный опыт приготовления этого состава. «Если не будешь знать, что делать, призови свою метлу», — выдавил из себя профессор и заковылял по делам. А Гарри крепко призадумался над неисчерпаемым объемом столь внезапно рухнувшей на него информации. Пара минут разговора открыла достаточно много абсолютно неожиданных обстоятельств. Во-первых, профессор Грюм, вовсе не Грюм. А кто? Во-вторых, куда подевался тот, много лет знакомый ему колченогий? Чем таким интересным он занят, пока здесь разгуливает его двойник? В-третьих, незнакомцу известно содержание первого задания. Откуда? Считается, что знают это только устроители турнира, среди которых рядовой преподаватель одной из школ-участниц никак числиться не может. В-четвертых, этот волшебник заинтересован в победе Гарри, хотя, тут есть и не совсем прозрачное место. Дело в том, что на испытание полагается брать с собой только волшебную палочку, а не иной артефакт, изготовленный признанными мастерами. То есть, возникает неясность в том плане, что из-за подобного нарушения правил возможна дисквалификация участника. То есть, турнир для него закончится не начавшись, а вот загубленную репутацию будет уже не отмыть. Или у профессора имеется твердая уверенность, что ничего подобного не произойдет, потому что жюри не станет возражать против того, что участник обзаведется нужным ему инвентарем, воспользовавшись этой самой палочкой. Словом, все это выглядит в высшей степени странно потому, что результат зависит от субъективного обстоятельства, точки зрения, к которой придет судейская комиссия. Поттер представил, как призывает автоматический гранатомет из сныканного заранее поблизости арсенала, под ошарашенными взглядами зрителей наводит на площадку для испытаний и разносит там все на очень мелкие составляющие. Хотя нет, начать лучше с чего-нибудь поменьше, поскромнее калибром, но обязательно автоматического, а уже потом зашлифовать местность. Парень потряс головой, отгоняя соблазнительные мысли. Это, конечно, будет феерично и хорошо покажет его отношение к турниру, его правилам, организаторам и той сволочи, благодаря которой он во всем этом безобразии участвует, но реакцию на такие выкрутасы крайне сложно спрогнозировать. И потом, где достать в кратчайшие сроки целый арсенал? Вечером, выслушав друга, Гермиона ничего не прибавила и даже не пыталась пошутить насчет его милитаристских планов. Она вообще тряслась, тревожась за своего парня и, кажется, плохо соображала. Рядом, на подоконнике, с виноватым видом сидел Невилл, обнимал за плечи Ханну и говорил слова, которые должны были обнадежить товарища, придав тому силы и уверенности в себе, но Поттер почти не вслушивался в них, усиленно шевеля извилинами. И, как ни странно, оставался совершенно спокоен, планируя дальнейшие действия на время после завершения первого испытания. Он бы с удовольствием отказался от участия во всем этом, если бы не один из организаторов, министерский чиновник Барти Крауч-старший, заявивший, что Кубок Огня заключил с мистером Поттером магический контракт, обязательный для исполнения. То есть, показаться на арене Гарри просто обязан. И обязан сделать попытку справиться с заданием, причем попытку серьезную, а не в стиле «ну колданул, ну не получилось». А подруга успела изучить книги об истории подобных турниров и узнала, что почти в каждом погибал кто-то из участников. Поэтому у нее похоронное настроение, глаза на мокром месте, губы трясутся и плечи вздрагивают. И где моя любимая, помогшая зарезать Волдеморта и закрывшая тайную комнату? Чтобы вывести Гермиону из глубокого отчаяния, неосторожно воскликнул парень и услышал сдавленный писк Ханны. Лангбаттом, восприняв только что прозвучавшие новости, слишком судорожно стиснул подругу. «Потому что я дура. Знаю, что ты самый сильный и умелый волшебник, но пятой точкой чувствую подставу», — всхлипнула Гринджер. «Тебе обязательно подсунут что-то убийственное. Ну и пусть подсовывают», — нарочито небрежно отмахнулся Гарри. «Выйду на арену, помашу палочкой, испугаюсь и трусливо сбегу. Уж в чем, а в искусстве своевременного драпа я могу давать мастер-класс. Главное, как ты помнишь, участие, а вовсе не победа. В палатке, куда прибыли все участники состязаний, один из организаторов, кажется, спортивный комментатор по профессии, предложил претендентам на победу вытащить из тряпичного мешочка фигурки своих противников, драконов, вернее, самок драконов, у которых требовалось украсть поддельное золотое яйцо, находящееся в кладке вместе с настоящими. Что ж, могло быть хуже. Силу этих я, по крайней мере, примерно представляю, подумал Гриффиндорец, прочитавший в свое время немало книг об удивительных созданиях, которые, оказывается, все-таки существуют. Правда, вопрос, каким образом этот летающий танк с огнеметом побеждался обычным рыцарем, оставался открытым. Разумеется, как и предсказала подруга, Поттеру достался самый злобный вариант – венгерская хвосторога. Выступать ему предстояло последним. Крам, Диггори и Делакур каждый в свою очередь вышли на арену, где, судя по крикам с трибуны и пояснениям комментатора, справились с задачей, после чего к месту состязаний вызвали Гарри. Увидев огромную драконицу, покрытую устрашающими шипами, паренек рефлекторно наложил на себя дезиллюминационные чары и пропал из виду. Следующим номером дополнил маскировку заклинанием тихого шага. Идея наложить на сторожа гнезда что-нибудь ухудшающее слух была отброшена ввиду крепкого иммунитета этих существ к магии. Подумав и вспомнив кое-что из прочитанного, юный охотник постарался скрыть свою собственную магию, так как драконы были способны ощущать проявление волшебства. Благодаря тренировкам под руководством дриады он наловчился управлять потоками энергии и теперь усиленно старался слиться с окружающим фоном. Вроде подействовало. Наседка, довольно точно водившая за ним мордой, беспокойно завертела головой. В качестве финального штриха, чтобы минимизировать угрозу со стороны озирающейся и пышущей пламенем машины убийства, чемпион создал по другую для себя сторону от нее иллюзию точно такого же дракона. Настоящая хвосторога сначала недоверчиво покосилась на внезапно возникшего собрата, но, услышав громогласный рев и оценив вспоровшие дерн когти, кратковременная трансфигурация плюс направленное перемещение, прониклась и отвернулась, защищая кладку от появившейся рядом угрозы. Оставалось быстро подойти, пока не пропали концентрация и кураж, взять золотое яйцо и немедленно удалиться на безопасное расстояние. Вернув себе видимость, самый юный из участников показался судейской комиссии, вполуха выслушал комментарий к добытой подсказке, забрал с трибун подругу и увел ее в гриффиндорскую гостиную. У Гермионы начался отходняк. Просидевшая все испытание, боясь даже шелохнуться, девушка едва стояла на ногах и что-то бессвязно лепетала, цепляясь за любимого. Ей срочно требовалось успокоительное. Древний трактат о призлейшем колдовстве, написанный в незапамятные времена Герпием Омерзительным, отлично подошел на эту роль. В библиотеке древнейшего и благороднейшего семейства Блэк попадались иногда уникальные экземпляры. Гарри специально заныкал эту книгу на подобный непредвиденный случай. Ну, или чтобы можно было помириться в случае экстренной надобности, дорогая сердцу умница в последнее время частенько нервничала. Спокойно посидеть на диване в любимом уголке, увы, не получилось, с трибун вернулись болельщики, и началось ликование по поводу победы парня с их факультета. Ему присудили высшие баллы за быстрое и безупречное выполнение задания. У Чарли чуть глаза на лоб не вылезли, да и у остальных из его группы, тоже, восторженно рассказывали о реакции брата-драконолога-близнецы Уизли. Сказал, такой чистой работы от школьника вообще никто не ожидал. Ликование гриффиндорцев штука заразительная, а тут еще и публичное открытие золотого яйца, которое должно было содержать подсказку к следующему состязанию, а на деле оглушило всех невыносимой какофонией омерзительных звуков. В общем, почитать не удалось, а сбегать от ребят было бы неучтиво. Так и ушел остаток дня на не пойми что. Зато сразу после отбоя маленький черный котик пробрался хорошо знакомым лазом в апартаменты преподавателя защиты и спрятался на шкафу за декоративной накладкой. Вновь повторялся первый курс. Явная опасность дала толчок к решительным действиям. Следовало установить тайну скрывающейся под оборотным зельем личности преподавателя. Ведь если он ночью спал, то не мог каждый час просыпаться для приема новой порции. Или мог. Все-таки главное оружие хищника – терпение. Глава 36. В ожидании рождественских каникул. Ночью спящий под негласным наблюдением Снежка профессор защиты трансформировался в Бартикрауча-младшего. Утром он хлебнул оборотного, вернулся в вид Аластера Грюма и заковылял в большой зал на завтрак. Только после этого маленький черный котик позволил себе шевельнуться, осторожный зверек лишний раз вдохнуть боялся, пока хозяин апартаментов не скрылся за дверью. Посвежевшая и отдохнувшая, в отличие от полночи ломавшего голову парня, Гермиона уже наполнила его тарелку любимыми кушаньями, среди которых встречались и не слишком вкусные, зато исключительно полезные, в столь незначительных вопросах, как гастрономические предпочтения. Поттер с подругой никогда не спорил. Завтракали в задумчивом молчании. Сразу, на виду у всего большого зала, пытать разведчика не стали из соображений конспирации. А потом последовал длинный день, наполненный занятиями в классах, работой сначала в библиотеке, а затем в одной из заброшенных аудиторий, где Гарри поведал подруге о своем открытии. «Итак, мы установили, где находится предпоследний из известных нам пожирателей, оставшихся на свободе», удовлетворенно констатировала снова ставшая деловитой и собранной мисс Всезнайка. «Из четверых недобитков, не севших в тюрьму, трое сейчас в Хогвартсе. Каркаров, Снейп, Крауч-младший», перечислил Поттер, привычно развивая мысль подруги. «Все они – авторитетные волшебники, отличающиеся значительной силой, неслабыми навыками и глубокими познаниями. Однако, Зельевару и директору Дурмстранга возвращение Темного Лорда в ряды действующих игроков, как мы выяснили, ни к чему. За Снейпа не подпишусь», – пожала плечами Гермиона. «Нет, пробиться через его защиту разума на уроках, которые он мне дает, не получается, но основания для ненависти к тому Ридблу у него существенные, и память отличная. Так что профессор может мечтать об открытой схватке с этим уродом, что невозможно без телесного воплощения врага. Слишком тонко мыслишь, пушистая моя», — хмыкнул Гарри. «Мужская логика значительно проще, то есть, прямее и грубее, как и методы, не настолько заковыристая. Как бы через Барти добраться до хвоста, ведь связываются же они как-то. Наверняка и законспирированное место встречи есть. Питер, зуб даю, снова возрождает своего господина, а чего добивается Крауч? Как это связано с турниром? Откуда желание помочь мне? А может, подставить? Под видом помощи?» Посерьезнела отличница, кинув обеспокоенный взгляд на парнишку. «Может, на секунду задумавшись», кивнул тот. «Во всяком случае, совет зафинтить злющего настороженного ящера или полетать с ним на перегонки я иначе расценить не могу. Не, я, конечно, люблю полеты, скорость и риск», — с улыбкой поднял он руки, — «но не настолько, чтоб играть в «догони меня, дракон» с очень условной страховкой, да еще и за бесплатно. 1000 галеонов, это у нас теперь за бесплатно называется? Ай, я вас умоляю, как говорил дядя Моисей, я всем своим больным сердцем за вашу идею, чтоб с нее вкусно ели ваши внуки, но дайте же человеку пощупать свой скромный аванс в 40%. «Какой дядя?» – озадаченно моргнула девушка. «Хотя песня знакомая, от Энтони, что ли?» – подхватил. «Ага, к слову, нормальный парень», – ответил Гарри. «Умный, деловой, после школы хочет свой бизнес забабахать. Так, не сбивай меня, и сам не отвлекайся. Вернемся к нашему темному делу. Я тут подумала и прикинула», – оживилась Гермиона. «Дамблдор найти Волдеморта не может, а Петтигрю его нашел. У крысы есть метка, а у директора нет. Совпадение? Метка есть и у Снейпа, но он не ищет хозяина. Значит, не желает его возвращения», – заключил Поттер. «То есть стучать Волдеморту по тыковке не собирается. Или боится, или отдает себе отчет в том, что бесполезно даже пытаться, потому что тварь эта неубиваемая. Возникает вопрос, можем ли мы уговорить ужаса подземелья связаться с Томом Ридлом, чтобы подсказать мне, где он прячется вместе с хвостом», — задумался начинающий следователь, откинувшись на спинку стула и устремив взгляд в потолок, словно надеясь найти там ответ. «Кстати», — сверкнула глазами девушка, — «гипотеза о том, что без посторонней помощи этот выродок не способен вернуть себе тело, крепнет. Основываясь на этом положении, мы должны исключить из игры всех возможных ассистентов, после чего бесплотный дух кошмаров сия магической Британии останется вечно неприкаянным скитальцем. Главное, чтобы не мешал, как первые 10 лет после развоплощения. То есть, первейшая задача – отыскать Петтигрю», – заключил Гарри, — «и не упустить младшего Крауча. Еще нужно разгадать загадку золотого яйца». «Загадку?» – поморщился самый юный чемпион. «Это не загадка, а насилие над слухом. Похоже на какой-то акустический прикол. Типа того, что в атмосфере гелия человеческие голоса делаются писклявыми. Помнишь, как твой папа вдохнул из надутого этим газом шарика и заговорил мультяшным голосом. Правда, потом раскашлялся, когда Эмма сказала, что голос может зависнуть в таком состоянии. Подростки невольно фыркнули, вспоминая веселое лето, а тут сплошные визги слышны, то есть частоты звучания выглядят повышенными. «Предлагаешь открыть яйцо в атмосфере более плотного газа?» – предположила Гермиона. «Аргона или ксенона? Зачем такая экзотика? Можно в камере с повышенным давлением воздуха?» – продолжил развивать мысль Гарри. «А еще можно записать на магнитофон и прокрутить на низкой скорости. А еще можно не торопиться насиловать мозг и технику и попробовать, например, в воде прослушать», – улыбнулась подруга. «Кстати, это действительно проще всего. Но, давай попробуем завтра, а то спать уже пора». Над озером нарезала широкие круги большая белая сова. На берегу сидел подросток и поглядывал то на свою красивую птицу, то на воду, где в паре ярдов от береговой кромки из глубины поднимались пузыри. Парочка решила совместить приятное с полезным, прошвырнуться и заодно поэкспериментировать. Подросток позволил себе расслабиться и какое-то время вообще не думать о неприятностях, который щедро вываливает ему на голову волшебный мир. Силы противника определены, на фронтах затишье, разработка вражеских резидентов продвигается планово. Так почему бы не отдохнуть? Значит, Гермиона уже открыла это мерлиново яйцо, думал он, безоблачно улыбаясь. Действительно, на передних лапах у выдр довольно подвижные пальцы, способные хватать и удерживать, не то, что у нас, котов, зато когти у них не втягиваются в подушечки, отчего при хождении по твердому полу раздаются отчетливые звуки. А еще между пальцами задних лап у выдр имеются перепонки. Так что на суше или деревьях им не так ловко, как нам. Зато в воде они чувствуют себя уверенно. Даже рыбу ловить могут. За этими мыслями он и не заметил, как его одиночество нарушили. К нему приблизилась белобрысая рейвенкловочка. «Привет, Гарри. У тебя сегодня особенно красивая сова. Привет, Луна. У тебя сегодня особенно озабоченный вид», — обернулся Гарри, улыбнувшись вечно сияющему взгляду, словно на самом дне глаз прячется неуловимый огонек. Юный волшебник в этом году познакомился с белой вороной, как он сам иногда в шутку называл чудаковатую хрупкую девчонку, учащуюся на год младше, с которой сошелся на почве безумных идей и экспериментов. Прозвище было довольно метким. Своим поведением, речью и взглядом на жизнь она выделялась даже среди традиционно весьма оригинальных воронов. Терпеливый к чужим закидонам, если они безобидны, он уже привык, что Лавгуд может просто подойти к любому человеку и, немало не смущаясь, начать разговор с чего-то абсолютно постороннего. Гриффиндорец находил эту манеру забавной и естественной, а тем, кто не очень вежливо выражал противоположную точку зрения, мягко намекал, что не стоит так грубо шутить над тихой скромной девушкой. Особо непонятливым намекал жестко. «Да, мне не нравится драка. Наверное, его не слишком удачно приготовили», — попытался пошутить Поттер. «Наверное», — согласилась девочка. «Хотя, кто же готовит ребенка к смерти папы или мамы? Похоже, Малфою сейчас не сладко», — рассудил Гарри. «Как-то он нынче затихарился, а то обычно все подкалывать старался, то меня, то Гермиону. Правда, начал исправляться, когда меня назначили новым темным лордом. Не любишь его», — сделала вывод девочка. «А он как бы не пирог с патокой, чтоб я его любил. И вообще, тех, кто тебя обидеть норовит, всегда не любит», — пожал плечами юноша. «Не знаешь, за что он так взъелся на меня и мою подругу. Я спрошу у него», — приняла внезапное решение юная Лавгут и ушла дальше вдоль берега, подпрыгивая на каждом шагу. На ее лице не было и следа бронзового цвета, который приобрели кожные покровы рейвенкловцев, нацепивших значки с оскорблением Поттера, что солидно прибавило ей очков в глазах самой опасной пары Хогвартса. Вообще-то устроенная рассерженной подругой выходка словно зримо разделила студентов на тех, кто плохо относится к Гарри, и всех остальных. Приобретенный недоброжелателями окрас сходил постепенно, видимо, из соображения окончательно пропасть к началу рождественских каникул. Попытки ускорить процесс с лечением выдавали порой очень неоднозначные и неэстетичные результаты. То есть любительница чтения толстых книг, не добрая домашняя девочка, а настоящая ведьма, коварная и злопамятная, когда обижают тех, кто ей дорог. Не то, что эта безоблачная и милая девчушка Луна. «Кого это ты так увлеченно провожаешь взглядом?» — спросила появившаяся рядом Гермиона. Она уже выбралась на берег, скрылась в кустах и, вернув себе человеческий облик, подошла к Гарри, решив застать его врасплох и, шутки ради, малость попугать, а то взял моду постоянно подкалывать. Вот только забыла, что у юноши очень своеобразная реакция на страх и неожиданные раздражители. «У тебя папа круглее», — от неожиданности выдал свои мысли Гарри. «А еще что?» — заломила бровь озадаченная таким откровением подруга. «Мм, гибкий стан, трогательная шея и изящные ушки», — юноша на секунду остановился, соображая, что еще может себе позволить, и вдохновенно продолжил, призвав на помощь знания художественной литературы. Волнистые локоны обрамляют одухотворенное лицо, украшенное лучезарной улыбкой, взгляд волнует и погружает в себя, а каждое движение бровей, словно взмах орлиных крыльев. «Бобриная у меня улыбка», — нахмурилась Гермиона, «потому что два верхних передних резца заметно больше остальных зубов. Меня из-за этого еще в Макгловской школе дразнили бобрихой». Гарри сделал вычурное движение волшебной палочкой, потом еще одно, а затем манящими чарами призвал из сумки подруги зеркальце. «Девочки всегда держат такие при себе. Ты такие зубы считаешь правильными?» — спросил он, показывая Гермионе ее собственное лицо. Та неуверенно растянула губы в несмелой улыбке, а, увидев результат, сверкнула своими белоснежными жемчужинами во весь рот. «Круто!» — воскликнула она. «Как же я могла забыть об этих чарах? Ведь это не просто, а очень просто. А я даже не додумалась. Спасибо, Гарри. Ну вот», а парни говорили между собой, будто, если у девушки большие передние резцы, то с ней приятнее целоваться, сделал грустное лицо Поттер. «Теперь я никогда не узнаю, правда ли это, потому что раньше ты мне ничего подобного не позволяла, а если разрешишь позднее, то уже будешь другая, то есть, как сейчас», как-то даже обиженно закончил он, глядя на любимую. «Прекрати смущать меня», аллея щеками и возмущенно поблескивая глазками, прошипела та. «Иди, доставай из воды это несчастное яйцо, а я запишу текст песенки, которую оно транслирует». «О, Мерлин», — подумала Гермиона, — «как незаметно вырос Гарри. Это ведь уже 9-е признание в любви за неполные 3 месяца. Или я стала иначе воспринимать его речи, обращенные ко мне?» Гарри подошел к воде и за шнурок вытянул на берег свою добычу с первого испытания турнира. Оглянулся, подруга сидела, склонившись над блокнотом, в котором сосредоточенно строчила с самым серьезным видом, заправив за ушко вечно мешающую прядку. «Какая она красивая!» — была единственная мысль в этот момент. Однако, за ней немедленно последовала вторая. «Кажется, я влюбился. Уже в который раз, и все в одну и ту же девушку». Глава 37. От святочного бала ко второму испытанию. В связи с проводящимся в школе турниром в этом году в Хогвартсе устраивался бал, ставший для Поттера, пожалуй, самым серьезным испытанием. Гермиону он пригласил сразу, как только прозвучало объявление. Благо, сидели они в этот момент рядом, и тут же получил согласие, после чего откровенно растерялся. Закончился алгоритм естественных действий. Он никогда не бывал на подобного рода мероприятиях и не имел ни малейшего представления о том, как себя на них ведут и вообще, что делают. «Танцуют и ухаживают за дамами», — четко ответил Невилл, отчего Гарри, без того квелый, рухнул в пучину уныния. Он никогда не танцевал, ни один, ни с девушкой. Теоретически, логично было бы попросить помощи у подруги, тем более, что она в детстве танцами занималась. Но что-то удержало паренька от подобного шага. Наверное, боязнь показать себя перед Гермионой неумехой. С тех пор, как он предстал перед любимой заучкой в человеческом виде, их отношения были дружескими и доверительными. Ни он, ни она ни разу ничем не обидели друг друга, всегда защищали, поддерживали и доверяли. А нынче что-то изменилось. Он начал робеть, несмотря на то, что прекрасно представляет себе, в чем именно заключается любовь мужчины к женщине, как и любовь женщины к мужчине. А подруга из-за боязни за него была в самой настоящей истерике перед первым испытанием турнира. Теперь еще и бал. Выслушав объяснение товарища, Невилл похлопал того по плечу и сказал, когда и куда приходить. «Понимаешь», — добавил он тоном опытного ценителя женственности, — «во время танца есть отличная возможность осторожненько потискать и помять тельце любой красотки, они редко отвечают отказом, если их галантно пригласить. Так что не тушуйся, рассматривай этот бал как интересное и приятное приключение», — он подмигнул. «И часто у тебя такие приключения были?» «Ну», — с мечтательным видом протянул приятель, подняв расфокусировавшийся взор к небу и чуть улыбаясь. Тут Поттер резко посмурнел и положил руку на плечо товарищу. «Ты чего?» — встревожился Невилл. «Спокойно, почти не разжимая губ, прошептал приятель, глядя куда-то за плечо товарищу. Лонгботтом напрягся. «Ханна», тихим, спокойным и максимально миролюбивым голосом проговорил Гарри. «Ты только сразу насмерть его не бей», хвастливый покоритель девичьих сердец застыл, как памятник, и сменил цвет лица на нездорово бледный, а общий вид, на растерянно обреченный. Ну ляпнул человек по дурости, из желания порисоваться, с кем не бывает. В конце концов, все это, если и было, то до тебя, и он никому ничего не обещал, ведь так, перешел Поттер на заискивающий тон. Собрав в кулак все мужество и крепко стиснув зубы, дабы не растерять, гриффиндорец медленно и осторожно, как под прицелом, обернулся к пустому месту. «Ты», на этом месте тирада Невилла прервалась, поскольку мозг вошел в конфликт с самим собой, не способный выбрать из моря красочных эпитетов наиболее подходящий. «А нифиг выкаблучиваться, Дон Жуан Павлинистый», без тени раскаяния развел руками провокатор. «Знаешь ведь, если надо мной стебуться, я над ответными мерами долго не раздумываю, и яд не экономлю». В пустом классе на пространстве, с которого сдвинули в угол старые парты, Поттера ожидали Лонгботтом со своей Ханной, и ставшая из негритянки смуглой мулаточкой Сьюзен Боунс. Оказывается, у чистокровных в порядке вещей вечеринки с танцами, которые взрослые устраивают для подростков и юношей с девушками. Неполномасштабные балы, конечно, но по содержанию примерно одно и то же. По случаям дней рождения, свадеб, помолвок, то есть магическое сообщество Британии изыскивает способы полюбоваться на тусующуюся молодежь. В некоторых семьях танцам даже специально обучают. А здесь и сейчас обучали Гарри Поттера. Невилла и его девушка показывали движения, а в качестве учебного пособия выступала подружка Ханны Сьюзен. Она была заметно плотнее Гермионы, обладала не столь мускулистым телом и оказалась заметно мягче, чем казалось на вид. Осязание ее спины и талии не вызывало у подростка особого трепета, а опускать руки ниже не тянуло. Хотелось чувствовать ладонями что-то более упругое. Доходчивые объяснения учителей плюс самостоятельная проработка, и уже на третьем занятии Гарри не путал вальс с танго, прекратив наступать партнерши на ноги, научился. Но на этом тревоги начинающего кавалера не закончились. «А как ухаживают за девушками?» — спросил он Лонгботтома, когда обучение посчитали завершенным. «Гарри, не тупи. Ухаживают за ними именно так, как ты за своей всезнайкой. Проявляют всяческое внимание, предлагают вкусненького, приносят попить, провожают. Да ну тебя совсем. Я вот просто копирую твои действия, что ужасно нравится Ханне. Что с тобой? Влюбился? Ну, да, в нее, в свою Грейнджер». Поттер кивнул. «Понимаешь, Нев, я раньше даже не смотрел на других девушек, а сейчас начал. И чем больше наблюдаю, тем сильнее привязываюсь все к ней же, к своей единственной и неповторимой. Тебя явно плющит, брат», — почесал в затылке Невиллу. Достал из кармана блокнот и записал в него только что прозвучавшие из уст очкарика логические выводы и определения. «И Гермиону тоже плющит. А ведь, казалось бы, вы с ней давно сложившаяся пара. Правду говорят, любовь есть разновидность безумия. На балу, который открывали танцем участники состязаний со своими партнерами, все проходило гладко. Кроме взглядов парней, направленных на подругу, восхищенных взглядов, на Гермионе было изумительное платье, показавшее всем безупречность ее форм. Даже купальник не открывал подобной возможности созерцать достоинство фигуры, королевскую осанку и грацию, проявлявшуюся в каждом движении. Общепризнанная красавица-француженка, участница состязаний «Флёр де Лакур», по которой сохла треть мужского состава студентов, как-то не производила впечатления по сравнению с подругой Поттера. Видимо, дело было в контрасте по сравнению с обычным обликом мисс 5 с плюсом. «Ну почему у этого шрамоголового всегда все самое лучшее?» — прошипел Драко Малфой, который к началу бала, как и все, кто надел значки Поттер, вонючка, успел вернуться к нормальному цвету кожи. А обладатель лучшего в это самое время внутренне кипел от ярости, потому что Гермиону приглашали на все танцы подряд, а он подпирал стенку, сдерживая рвущиеся наружу эмоции. И только через раз умудрялся опередить очередного ухажера. Парни из Дурмстранга его совершенно не опасались и буквально толпились вокруг подруги, к которой студенты Хогвартса обычно старались не слишком приближаться. Вот не нравилось Гарри, когда другие обнимают его драгоценную, а та никому не отказывала. Нехорошо обижать учтивых кавалеров, не принято. Тем более, гостей школы. Поскольку устраивать разборки не на балу, Не после было нельзя, Гарри решил пойти другим путем, не прямого воздействия. Просто подошел к одному из иностранцев, хваставшемуся, что планирует после школы углубленное изучение темных искусств и способов противодействия им, отозвал в сторонку и, по-доброму глядя в глаза, продемонстрировал знания змеиного языка на призванной змейке, выполнявшей все его команды. «А еще я очень люблю Гермиону», — кивком головы указал подрастающий темный маг на кружащуюся в танце девушку. «Ее ведь не будут сильно беспокоить», — инфа распространилась быстро. Предупреждением вняли, и очередь желающих потанцевать резко рассосалась. Следующее испытание турнира прошло в феврале. Участники должны были нырнуть в озеро и спасти спрятанных там пленников, которые им дороги. Подойдя к краю площадки, Гарри осмотрелся, обращая основное внимание на трибуны. Гермиона сидела среди зрителей и вместе со всеми свистела и кричала, подбадривая соревнующихся. Прозвучал сигнал. Сбросив с плеч теплый халат, Гарри сиганул в воду и на входе в нее трансформировался в акулу. Сразу помчался на звук той самой песни, что звучала из яйца. Благодаря превращению самый юный чемпион не чувствовал сильного холода и двигался на приличной скорости. Единственной проблемой стала стайка водяных чертей, подстерегшая его в засаде в гуще водорослей. Возможно, они не знали, насколько опасна такая рыбка, или из-за густых зарослей не разглядели толком кондиции предполагаемой добычи, понадеявшись на магическое чутье, а потом решили не отступать. В любом случае, компания шустренько испарилась после перекусывания пополам одного из них. На большой глубине, куда с трудом пробивался свет с поверхности, Гарри обнаружил деревню русалок. На площади в ее центре к вкопанным в дно столбам были привязаны четыре неподвижных тела. Чжоу Чанг, подружка Седрика Дидгари, маленькая девчонка, которую не раз замечали с Флёр Делакур, видимо, сестренка, уж больно похожи, незнакомка, с которой был на балу Виктор Крам, и Ханна Аббат. Вот удерживающую ее веревку Гарри перекусил, после чего, прихватив челюстями эту самую веревку, быстро отбуксировал добычу к помосту и, набрав на последнем отрезке максимальную скорость, вылетел прямо на настил, куда приземлился уже на ноги, подхватив спасенную на руки. Увесистая унивила девушка, аж ноги подогнулись, но удержал и поставил рядом с собой, немедленно высушив и согрев одним взмахом волшебной палочки. Подоспевшая Гермиона накинула на друга теплый халат, а Невилл поддержал Ханну. Казалось бы, можно уходить, но тут из озера вернулась заплаканная раненая Флёр, не сумевшая выручить сестренку. Словом, Гарри быстренько смотался знакомой дорогой в деревню русалок, где остальных пленниц уже разобрали. То есть и Крам, и Дидгари успели здесь побывать, а Поттер утащил последнюю и вручил ее в руки начавшей истерить сестры. Совсем другое дело, мурлыкала Гермиона по дороге от озера до замка. Когда знаешь, что тебе предстоит, не так уж трудно правильно подготовиться. Вообще-то, трансформироваться в акулу очень трудно, возразил Невилл. Крам не смог проделать этого полностью, торопился, наверное, так и уплыл с человеческими ногами. Куда ему было угнаться за Гарри? А, может быть, мне стоит что-нибудь знать о том, почему самым дорогим для Поттера оказалась мисс Аббат. МакГонагалл не смогла меня взять, улыбнулась Гриффиндорка. Если бы начало с объяснений, наверное, уговорила бы, но она сразу схватилась за палочку. Да еще с таким лицом. А у меня рефлексы, смутилась девушка. И связки заклинаний, поставленные самим Флитвиком. И еще не любовь к наставленным на меня волшебным палочкам, привитая им же. Потом, после неудачи со мной, организаторы должны были вспомнить о тебе, Нев. Как ты отбился? Ну, это, навалились сзади и давай руки крутить. Видимо, после знакомства с тобой не рискнули соревноваться в блицдуэли. Я отмахивался, как мог, в том числе чехлом с палочкой напоследок. Вырвался, короче, хотя не сладко было. В потемках все, я и не видел, кто. И да, потупил он взор, прости, Ханна, за дурацкий вопрос. Это я виноват, что ты оказалась следующей в очереди тех, с кем Гарри чаще всего общается. Ладно, отмахнулась мисс Аббат. Мне льстит твоя ревность, чмок в щеку ознаменовал полную амнистию. На обеде в большом зале за преподавательским столом недосчитались профессоров МакГонагалл и Снипа. Затем изящная выдра проникла тайным лазом в больничное крыло, где обнаружила обе пропажи. Зельевар отделался легко. Перелом ключицы и двух ребер для мадам Памфри – это на час работы. Только потом обязательно следует реабилитационный сон, который как раз подходил к концу. А вот декану Гриффиндора прилетело крепко. В случае опасности Гермиона не привыкла церемониться, ни на балу. Так что пару-тройку дней старостам их факультета предстоит справляться без руководства сверху. Словом, неудобно получилось. Чтобы загладить вину перед немолодой уже женщиной, этой же ночью мисс Гринджер проникла в апартаменты своего декана и заменила на туалетном столике крем от морщин на сваренный другом. Они не спешили пускать его в широкий обиход, а потихоньку проверяли на пожилых людях. В частности, Августа Лонгботтом теперь выглядела как дама далеко не старая во всей красе полновесной зрелости, и чувствовала себя аналогично. Кроме общемагической подготовки, Гарри и Гермиона налегали на окклюменцию и легилименцию. Дело в том, что при чтении мыслей заклинания легилименс можно было колдовать и без произнесения вслух вербальной формулировки, такой вариант они освоили быстро. Но дальше дело застопорилось, без палочки это колдовство не шло ни у него, ни у нее. А направить на кого-то палочку и, при этом войти в зрительный контакт, да любой волшебник немедленно поймет, что на него нападают. А уж такой вечно бдительный, как прикидывающийся Аластером Грюмом Крауч-младший, и подавно. Поэтому проникнуть в его замыслы у ребят не получалось. А как было бы заманчиво отыскать Хвоста и Тома Риддла, грохнуть обоих и самого Крауча вместе с ними, тогда можно было бы чувствовать себя более-менее спокойно, надеясь, что бесплотному духу темного лорда больше не удастся найти помощника в непростом деле обретения тела. «Ты так уверенно рассуждаешь о возможности расправиться со столь сильными противниками», озадаченно пробормотал Гарри, услышав рассуждения подруги. «Любому мужчине приятно, когда в него истово верит, но все-таки, я сидела на трибуне во время испытания с драконами и могу сравнить твои умения с навыками лучших студентов выпускных курсов трех европейских школ», фыркнула подруга, облокотившись на парту. «Ты против них, как авианосец против триремы, а ты завалила целого декана», в тон Гермионе продолжил Поттер. «Но сие не значит, что мы самые крутые, всегда найдется кто-то сильнее, или с нестандартной тактикой. Вот, к примеру, притащи я к этим хвостоногим глубинную бомбу, Гарри, чего, они бы сами мне все, что захочу, вынесли. Ага, а потом накатали кучу жалоб всем, кому будет интересно», скептически съязвила любимая. «ТЦ, скучная ты», цокнул языком несостоявшийся террорист. «Уж и помечтать нельзя, но вообще ты прав, найдется запросто», ухмыльнулась всезнайка. «Но это не причина избегать схватки, тем более, она, действительно, неизбежна. Помнишь книгу, что ты дал мне после кражи яйца? В ней повествуется о технологии обретения бессмертия методом создания вместилищ для частичек души, крестражи. У создателя от этого слегка едет крыша, зато, в случае гибели, остальная часть души начинает скитаться в виде духа до тех пор, пока ученики или сподвижники не проведут ритуал, дающий новое тело этому огрызку сознания. Не слишком сложный, кстати, ритуал. Для него нужны кость отца, плоть слуги и кровь врага. Кость отца найдется на кладбище Литтлхэнгтона или давно выкопана и где-то припрятана. С этим тому Риддлу не обязательно спешить, а вот с остальным есть ограничения по времени. И слуги и враги не вечны, а ингредиенты, завязанные на них, желательно брать свежими. Хм, а я, значит, кивнул Поттер, уловив главную мысль. Да, в качестве врага для себя этот тупица назначил тебя, видать, решил, что благодаря тебе сам станет сильнее, и послал Барти на чемпионат мира по квиддичу, чтобы выкрасть в качестве донора для ритуала. Этому плану помешали его же собственные непосаженные в тюрьму пожиратели. Теперь Барти-младший явно собирается как-то снова провернуть похищение тебя, чтобы убить сразу двух зайцев. Иначе, зачем ему здесь сидеть? Да еще желать тебе победы в этом дурацком турнире? Ага, поддакнул Гарри. Наклевывается догадка, что в призе за победу будет спрятана ловушка. Раз уж классический план похищения может не сработать, меры безопасности на периметре Авого догонят и будут больно обижать. Возможно, западню поместит в финишную ленточку, добавила мисс Гринджер. Или что там порвет победитель в конце состязания. Но есть еще одна информация. Крестраж, якорь души, очень сильно защищен. Его почти невозможно уничтожить. Источник указывает в качестве инструментов на адское пламя и яд Василиска, короля змей. Да и Мерлин с ним, с крестражем. Не искать же его среди камней на берегу моря или песчинок на пляже. Поттер смущенно, но решительно перевел разговор на совершенно другую тему. Меня другое волнует. Невилл, глядя со стороны, пришел к выводу, что нас с тобой начало плющить друг от друга. Ну, то есть у меня явно прорезались к тебе те самые чувства, что из художественной литературы, а не из медицинских источников. Там, стремление быть рядом, защитить и побаловать чем-то вкусненьким. 10. Ласково улыбнулась девушка. 10 раз с начала этого учебного года ты признался мне в любви. Мы выросли, Гарри, и я тоже очень тебя люблю. Даже жалею, что из озера ты вытаскивал не меня, то есть мне. Наконец, можно тебя поцеловать?